Глава 16. Где-то щебетали птицы, хотя разбудили меня не они, а солнечный луч, скорее всего, пробившийся сквозь видавшую виды крышу и теперь бьющий прямо в глаза, который я, впрочем, не спешил открывать. Сначала навострил уши и попытался понять, что вообще происходит. Если уж задремал на посту, рискуешь проснуться под прицелом винтовок. Но все как будто сложилось неплохо. Ни топота солдатских сапог, ни отрывистой грозной немецкой речи, ни даже лая собак я не слышала. И уставшим нам ночлегом сарае и в лесу вокруг было тихо. До меня доносились только самые обычные звуки. Гулы ветра среди ветвей, поскрипывание деревьев, голоса птицы и... «Можете открыть глаза, князь. Я же вижу, что вы не спите». Что ж, меня раскусили. Доброе, как говорится, утро. Гижицкая сидела там же, где вчера, на охапке подопревшего сена у стены напротив. В туфлях, в когда-то белоснежной блузке и в юбке, совершенно не предназначенной для путешествий по полям или лесам Рейха, одежда выглядела грязной и потрёпанной, и выглядеть иначе, разумеется, не могла. Однако в остальном ее сиятельство буквально преобразилось. Вчера ночью я перевел сюда за руку перепуганную девчонку, а теперь видел женщину, чуть помятую, без косметики, зато буквально излучающую силу и уверенность и даже привычную сверхчеловеческую притягательность, от которой у пылких столичных юношей сводило скулы. Ее будто совершенно не волновало, что нас окружает не дворцы и гранитные набережные Санкт-Петербурга, а глухой и суровый немецкий черт знает где, наверняка солдатами Рейха. Гежицкая проснулась раньше меня, может, на целый час или того больше, и за это время успела превратиться обратно в саму себя. И теперь как раз заканчивала заплетать волосы в короткую косу, не забывая при этом искоса поглядывать на меня с хорошо знакомой смесью обольщения, любопытства и... Нет, не то чтобы превосходство, но какой-то особенной железобетонной уверенности в собственных силах и красоте. Наверное, в этом и заключался ее дар, и нескольких часов сна хватило, чтобы он вновь заработал на полную мощь. Я тоже мысленно потянулся к источнику, и на сей раз родовая магия отозвалась без промедления. К сожалению, связаться с дедом на таком расстоянии я не мог, а вот потянуть сил запросто. За ночь дар не то чтобы полностью исцелил меня, зато хотя бы привел в нормальный вид. И самочувствие, ребра и затылок все еще побаливали, но значительно меньше, чем вчера. Нога изрядно затекла, а больше меня ничего и не беспокоило. Ну, почти ничего. «Доброе утро, графиня!» Я потянулся и отставил винтовку к стене. «Вижу, вы прекрасно выспались». «Вполне», — отозвалась Гижицкая. «Полагаю, я должна благодарить вас за мое спасение. Это отважный поступок, князь». Ровно, без дрожи в голосе или чего-то такого, ведь я вчера при ней убил человека, можно сказать, голыми руками, или даже троих. Не знаю, случалось ли ее сиятельству раньше наблюдать подобное, но на излишнюю сентиментальность она явно не жаловалась. А может, просто натянула привычную маску, соблазнительную и непробиваемую одновременно. И мы до сих пор обращались друг к другу на «вы» почему-то. «Мне вы точно ничего не должны, графиня», — вздохнул я. «Любой на моем месте поступил бы так же, но остальным, похоже, не посчастливилось выжить при падении». «Я не видела никого. Других пленников не было», — Гижицкая сдвинула брови и задумчиво добавила. «Но я попробую их поискать». «Интересно, как?» — усмехнулся я. «Нас здесь всего двое, и я, признаться, удивлен, что этот сарай еще не окружает немецкие солдаты с винтовками наперевес. Не так уж далеко мы ушли. Иногда не нужно никуда идти, чтобы найти человека. Особенно сильного одаренного. Мой самый сильный инструмент здесь», — Гижицкая улыбнулась и легонько постучала пальцем себе по лбу. «Не забывайте, князь, я все-таки менталист». «И вы можете...» «Могу», — кивнула она. «Я дотянусь и до Кёльна, если потребуется. Связаться, конечно, не выйдет, зато мы хотя бы будем знать, что кто-то еще жив». Я молча пожал плечами. Конечно, надежды было мало, вот только ничего толковее предложить я пока не мог. Впрочем, идея шарить в округе мощной ментальной магии мне не нравилась. Просто не нравилась. Но ее сиятельство уже начало работать. Уселась на сене ровно, выпрямила спину, будто во время класса в гимназии, и сложила руки на коленях. Прикрыла глаза и через несколько мгновений задышала глубже, как во время сна. Однако я чувствовал исходящие от нее волны дара. Сначала мягкие, почти незаметные, но становившийся все сильнее, пока Гижицкая вдруг не распахнула глаза, и в них я увидел столько, нет, даже не страха, а смертельного ужаса, что даже вчерашнее падение с небес вдруг показалось легкой прогулкой. Я еще не слышал ни слова, но уже знал, случилось что-то. «Прячься!» Она вскочила со своего места и, метнувшись через весь сарай, прыгнула мне на колени, резко прижалась, едва не заехав лбом в переносицу, с неожиданной силой сдавила мои виски кончиками пальцев и зашептала. «Молчи, не говори, не думай! Прячься и сиди тихо, как мышка! Там...» Я уже чувствовал и сам. Может, не так, как опытный или хотя бы наделенный особым даром менталист, но все же. И ощущение было, мягко говоря, не из приятных. Меня будто обдало жаром и холодом одновременно, а через мгновение чьё-то присутствие стало настолько сильным, что голова буквально взвыла от боли. Словно кто-то огромный и могучий сначала сорвал с сарая ветхую крышу, а потом принялся разглядывать нас из Гижицкой, точно мух под микроскопом. Громадное всевидящее око нависало сверху, просвечивая насквозь, до костей, до самой крохотной крупицы моего бытия, вдруг ставшего жалким и незначительным. «Закройся, спрячься!» прошептало ее сиятельство, легонько касаясь моего лба горячими губами. «Ты же умеешь!» Да, пожалуй, что-то такое я действительно умел и уже делал не раз. Теперь это казалось почти невозможным, и все же я попробовал. Выпихнул чужую волю из сознания и запер дверь на все замки, а потом еще и завалил изнутри тем, что попалось под руку. Скрючился, сжался, стараясь стать еще меньше. Настолько, что даже таинственный недобрый великан уже не мог меня разглядеть. Чужой дар на миг полыхнул злобой и стих, не исчез, не растворился, просто убрался чуть в сторону, словно прощупывая все вокруг. Крыша сарая вернулась на место, и головная боль отступила. Но мы с Гижицкой все равно еще долго сидели, боясь даже пошевелиться. Пока не прошло где-то с 4 часа, и я не рискнул снова заговорить. «Что... кто это был?» «Менталист», — ответила она шепотом, хоть в этом в целом и не было уже особой необходимости. «Очень сильный. Таких мне еще не приходилось встречать». «Он знает, где мы?» — тут же спросил я. «Нет, не думаю. Чтобы отыскать место, нужно охватиться крепче, а у вас отличная защита, князь. Но все же кое-чего я бы теперь опасалась». «И чего именно?» «Одарённый такого класса вполне мог, как бы это сказать, настроиться на чужую магию, на вашу, на мою. И если он продолжит поиски, непременно заметит снова, рано или поздно». Гижицкая на мгновение задумалась. «Почувствует, если мы станем использовать заклятие. Может, не любые и не сразу, но...» «Значит, просто обойдемся без магии», — пожал я плечами. «Она вряд ли поможет нам скрыться от поисков или погони. В бой ввязываться я пока не собираюсь». «А что вы... что мы собираемся делать?» «То же самое, что и вчера». Я подхватил упавшую на пол винтовку и поднялся. «Убраться отсюда подальше, для начала». Гижицкая последовала за мной без споров, однако я и без всякого дара почувствовал спиной ее недовольный взгляд. Не знаю, что вдруг ее то ли рассердило, то ли раздосадовало. Может, моя готовность обойтись обычными человеческими силами и знаниями? Родовая магия и титулы уравнивали нас, зато вот так, пешком в лесу и с одной винтовкой на двоих на чужой земле, пожалуй, я бы на месте спутницы тоже был не в восторге. Выйдя наружу, я едва не расхохотался вслух. Вчера, в поступающей темноте и прохладе ночи, дряхлый сарай казался чуть ли не подарком судьбы. Но теперь я заметил, что до куда более удачного места для ночлега мы не дошли какой-то сотню шагов. Чуть дальше по заросшей тропе сквозь деревья проглядывало невысокое двухэтажное здание. Слишком простое и обшарпанное, чтобы называться усадьбой. Скорее, просто большой дом с парой пристроек. Похоже, судьба занесла нас на ферму в лесу. Или что-то вроде этого, к счастью, заброшенную. От забора, если он вообще когда-то здесь был, не осталось и следа. А двор зарос кустарником и деревцами в 1,5 человеческих роста. Вряд ли даже самый ленивый хозяин стал бы терпеть подобное. Заколоченные наглухо окна на первом этаже и огромный ржавый замок на входе лишь укрепили мою уверенность, и я направился прямо к крыльцу. Дряхлые доски захрустели под моими ботинками, но все-таки выдержали, а вот дверная ручка нет. Буквально рассыпалась труху, стоило мне коснуться ее. «Собираетесь наведаться в гости, князь?» Негромко усмехнулась Гижицкая. «Почему бы и нет? Вряд ли кто-то здесь станет особенно возражать». Без магии с замком пришлось повозиться, однако несколько ударов увесистым прикладом сделали свое дело, Где-то через полминуты я уже погружался в прохладный, сырой и затянутый паутиной полумрак. «Ну и дыра!» — Гижицкая распахнула дверь пошире, чтобы впустить внутрь хоть немного света. «Пожалуй, я даже рада, что нам не пришлось здесь ночевать». «Ну, где-то здесь наверняка есть нормальная постель», — отозвался я, шагая по скрипучим половицам. «И какая-нибудь одежда. Отыскать еду, оружие или еще годящиеся на что-то патроны я не рассчитывал. И все же осмотреться определенно стоило. Я пока еще понятия не имел, куда мы двинемся дальше, но уж точно не собирался делать это в покрытой грязью и копотью брючной паре. Да и наряд моей спутницы даже сейчас выглядел достаточно дорогим, чтобы ее запомнил первый же встречный. «Думаю, нам не помешает сменить гардероб, графиня». Я распахнул ближайший шкаф. «Вряд ли местные почтенные фрау могут похвастать вашими изящными формами, но вдруг, если мне не изменяет память, подобное называется воростом, князь». Вряд ли Гижицкая всерьез хотела меня пристыдить. Скорее, раздражение у нее вызывала сама перспектива облачиться в какие-то доисторические обноски. Настолько жалкие, что их не стали даже забирать, покидая жилище много лет назад. Первый шкаф оказался пустым, во втором нашлось только осиное гнездо и нечто подозрительно напоминающее мышиный помет. А вот с третьим мне повезло. «Думаю, у меня есть все основания считать это военными трофеями». Я достал несколько вешалок разом. «Как вам это платье, графиня?» «Отвратительно, как и все здесь, князь», — раздался недовольный голос за спиной. «Не поворачивайтесь, я буду переодеваться». Добыча тут же исчезла из моих рук, и через несколько мгновений сзади послышалось негромкое шуршание. Я даже думал поинтересоваться, с чего это вдруг ее сиятельство стало стесняться собственного неглиже. Но все таки воздержался. И вместо этого принялся разглядывать пыльный комод по соседству. Там нашлась пара рубашек, одна из которых оказалась мне впору. Куртка из шкафа заметно обвисала на плечах и доставала рукавами до кончиков пальцев. Похоже, хозяин дома был весьма крупным мужчиной. Да и кепка его норовила сползти на глаза. Впрочем, это меня ничуть не расстроило, даже наоборот. Уже завтра щетина на щеках отрастет настолько, что едва ли кто-то заподозрит в бродяге в давно вышедшей из моды и побитой молью одежде сиятельного российского князя. Я уже покинул бы ограбленный дом, однако вдруг сообразил, что бродяги редко шатаются по дорогам или сам с армейским оружием. Чутье не обмануло. В одной из пристроек хозяева дома когда-то хранили инструменты. Большую часть давным-давно вывезли, но на дне ящика все-таки нашлось что-то похожее на лобзик. Изрядно покрытый ржавчиной и все же достаточно острый, чтобы одолеть и ствол, и уж тем более дерево приклада. Обрез пятью патронами вряд ли бил дальше, чем на несколько десятков шагов. Зато без труда помещался под полу куртки, не торча наружу. Да и никакого другого оружия у меня в конце концов не было. «Вы превращаетесь в форменного головореза, князь. Не хотелось бы мне встретиться с таким человеком в темном переулке?» Пока я ковырялся с лобзиком и натягивал чужую одежду, Гижицкая молчала. И так долго, что я уже успел подумать, будто ее сиятельство исчерпало весь свой запас яда. Но она явно не собиралась менять гнев на милость. По-видимому, ворчание каким-то непостижимым образом помогало ей справиться с волнением и страхом. Что ж, не самый плохой способ. Уж точно лучше так, чем если бы она вдруг принялась хныкать и жаловаться. «Сочту это за комплимент, сударыня», — успехнулся я, поправляя обрез под курткой. «Вы тоже выглядите обворожительно». Глаза Гижицкой сердито сверкнули в полумраке, и она уже открыла было рот, чтобы выдать очередную колкость, но так и не успела. Вдалеке, похоже, со стороны сарая, где мы ночевали, послышался собачий лай.